Глава 8. Дуэль. Просидев за столом еще час, в течение которого мы вообще не касались серьезных тем, обсуждая новинки кинопроката, погоду и новинки моды, княжна обратилась ко мне. «Глеб, не мог бы ты проводить меня на выход? Отведенное время уже закончилось, и я должна покинуть вас». «Конечно, ваше высочество», — сказал я, вставая и подставляя правый локоть, за который девушка осторожно взялась. И мы пошли под взгляды окружающих, часть из которых глядела восторженно, а часть — с явным сожалением. Когда мы скрылись ото всех в длинном коридоре, княжна внезапно открыла одну из расположенных вдоль коридора дверей и затянула меня туда, закрыв за нами дверь на ключ. «Что с тобой происходит? Как ты мог меня опозорить при всех? И вообще, я тебя не понимаю!» — выпалила мне возмущенная девушка. «А что тут понимать? Что это за навязывание слуг и принимаемые решения за моей спиной? Я не марионетка и не слуга, чтобы со мной так обращаться», — ответил я, начиная заводиться. «Да как ты смеешь? Тебе оказал честь сам великий князь. Ты ведешь себя как мальчишка. Ты должен радоваться, что он решил все твои проблемы, подобрав людей, которые будут тебе помогать», — возмутилась Анна. «Честь оказали. А я просила помощи, да еще такой. Запомни, я ненавижу, когда решения принимают за меня. Я, конечно, не откажусь от этих людей и, конечно же, не брошу их, но вот использовать буду по своему усмотрению. И впредь, если решите проявить заботу, то хотя бы поинтересуйтесь, а нужна ли мне ваша помощь. Теперь я буду выглядеть как протеже твоего отца, а я привык добиваться всего сам. И что это за решение прибавить мне пару лет? Скажи, это твоя идея? Тебе что, показалось, что для тебя я выгляжу слишком молодо? Или, может, хотите меня сразу под венец затащить? Это тоже твой отец решит, не спрашивая моего мнения», — выпалил я, все больше распаляясь. Напряжение последних дней требовало выхода, а я его не находил. «Успокойся, отец хотел как лучше», — попыталась успокоить меня Анна, начав волноваться. «Знаешь что? Нам нужно немного побыть отдельно друг от друга, а то я могу наговорить тебе такого, что потом пожалею», — сказал я и, открыв дверь спинка, рывком вырвал свою руку из руки девушки и вышел в коридор. Сделал я это так резко, что столкнулся с одним из проходивших мимо молодых людей, резко толкнув его при этом. «Да что вы себе позволяете? Как посмели толкнуть меня? Немедленно принесите извинения, иначе...» — возмущенно произнес незнакомец. «Иначе что, вы угрожаете мне?» — резко ответил я. «Значит, дуэль?» «Да, дуэль. Вы первые оскорбили меня. Если у вас, конечно, хватит смелости снять свой орден Пурпурной Звезды, или вы решили прикрыться им?» В попыхах выпалил молодой аристократ. Он поторопился сказать это, так как я во время обеда снял орден и не надевал его больше, а значит, это провокация. Что же, что-то подобное я ожидал. Нужно дать достойный ответ на эту акцию, чтобы у других такого желания больше не возникало. И ведь удачно меня подкараулили. В Кремлевский дворец с охраной нельзя, и сопровождающих вне списка взять не могу. А это означает, что использовать бритера я не смогу, если, конечно, не отложить поединок. Но уверен, и это у них предусмотрено. «Хорошо, завтра в удобном месте. Я готов объяснить, что вы не правы», — сказал я. «Завтра я буду в другом княжестве, поэтому требую удовлетворить мою просьбу немедленно. Или вы боитесь? Герой боится простой дуэли», — проговорил парень, а набежавшая толпа его друзей тут же подняла меня на смех. «Значит, все подготовлено, и атаковать меня будут максимально жестко, чтобы показать всем, что я выскочка, да и возраст мой теперь позволяет проводить дуэли без ограничений. Источник у моего противника сильно раскачан, и светится неимоверной силой, а значит, он еще и медитировал перед встречей. Но и я не лыком шит. Кристаллы живы уже начинаю перерабатывать в магию Земли. Вода и воздух и так присутствуют в моих источниках. Да и я сегодня изучил несколько необычных заклинаний для нестандартных техник. Нужно удивить противника». «Не судите по себе, сударь. Я готов надрать вам задницу прямо здесь и сейчас, если вы не извинитесь сами», — начал напирать я. «Что тут происходит?» — попыталась вмешаться княжна, выглянувшая из комнаты. «Ничего особенного, ваше высочество. Прошу не вмешиваться в мою жизнь. Я сам могу постоять за себя, и нянька мне не нужна», — выпалил я немного резко, все еще находясь на взводе. Хлесткая пощечина не заставила себя ждать. Честно сказать, она немного меня отрезвила. И я уже более внимательно стал воспринимать происходящее. Но слова сказаны, и нужно блюсти свою честь. Убить меня не убьют, а вот покалечить явно собираются. «Вы слишком много себе позволяете, Краевский. Не звоните мне в ближайшие дни, вы обидели меня», — произнесла девушка и, развернувшись, удалилась с гордо поднятой головой. «Вы оскорбили нашу принцессу. Если вы выиграете эту дуэль, то я вас вызываю следующим и не потерплю отказа», — произнес один из друзей аристократа. От его слов княжна вздрогнула и даже сбилась с шага, но дальше только ускорилась. «Я буду третьим. Надеюсь, вы не откажете и мне в удовольствии наказать вас», — произнес пожилой мужчина с довольно сильным источником, который шел по коридору в сторону зала и стал невольным свидетелем происходящего. Да и по удивленным лицам вызвавшей меня троицы, они явно не ожидали такого хода с его стороны. «Конечно, но только просьба не задерживаться, у меня большие планы на вечер, и я не хочу откладывать их из-за вашей нерасторопности», — проговорил я. «Тогда пойдем на большую арену, там присутствуют лекари и судья на случай возникновения конфликтов. Все-таки среди награждаемых много вояк, а у них, как правило, горячая кровь. И они не всегда контролируют, что говорят, прямо как вы. Очень тонко подколол меня аристократ. Но мы видели площадку рядом, она ближе, и не нужно идти на другой конец дворца», — попытался вмешаться парень, с которым я столкнулся. «Я выше вас по положению, поэтому мы идем на главную арену. К тому же дуэль будет идти до первой крови, и это не оспаривается», — жестко сказал пожилой аристократ. «Меня зовут Аристов Илья Иванович», — произнес он, посмотрев на нас. «Краевский Глеб Родионович», — ответил я. «Жуковский Виктор Павлович», — представился мой первый соперник. «Лобанов Юрий Степанович», — ответил его друг. Дальше мы довольно быстро прошли через весь дворец на расположенную в одном из его крыльев большую арену, рядом с которой были три поменьше. Аристов прошел к распорядителю и, о чем-то переговорив, вернулся к нам. «Дуэль можно начать через 5 минут. Секундантов предоставит судья. Так будет быстрее и справедливее. Дуэль идет до первой крови, и по требованию судьи должна будет немедленно прерваться. Убивать нельзя. Надеюсь, вы понимаете, что вас и вашу семью ждет в таком случае», — произнес аристократ, почему-то внимательно смотря на моих соперников. Те явно сразу расстроились. Неужто их целью была моя смерть? «Это странно. Нужно быть готовым ко всему». Нас отправили готовиться в разные стороны, а я пытался удержать накопленную в теле магическую энергию. Перед дуэлью нас проверят и могут заставить снять кристаллы, что было нежелательно. «Господа, попрошу вас подойти ко мне», — сказал пожилой судья с сильным источником. Я подошел первым и, осмотрев меня с помощью заклинания всевидения, которое он нарисовал одним взмахом руки, сказал, обращаясь ко мне: «Придется снять все кристаллы с живой. Вы лекарь?» «Да», — ответил я. «Тогда один можете оставить». Когда подошли двое моих соперника, он внимательно осмотрел их и заставил снять кольца, которые фанили в магическом зрении. Даже находясь от них на расстоянии, я видел, что они с сюрпризом, но показывать этого не стал. Противники явно очень опытные, а значит, нужно работать не от обороны, а от нападения. Сегодня ночью меня привлек магический трактат об одновременном формировании сразу нескольких заклинаний. Таким пользуются в пресловутом Шаолине, магической школе, расположенной в далеких горах на востоке. Суть довольно проста, но в то же время и очень сложна, как бы это противоречиво ни звучало. Я уже имел опыт формирования заклинания любой частью тела, но это простых конструктов. По факту маг концентрирует нужную ему магическую стихию и рисует определенную фигуру или руну, вкладывая в эту фигуру мысленный образ создаваемого заклинания. Универсалы, в принципе, могут рисовать только одну фигуру, к примеру, круг, наделяя его разными магическими образами и энергиями. При этом каждый раз будет формироваться разное заклинание. Есть маги, которые, рисуя треугольник, наделяют его каждую сторону отдельной стихией, и получается комбинированное заклинание из трех стихий. Регулируя грани, маг регулирует объем каждой магии, по этому принципу кастуют и более сложные фигуры. По цвету и размерам можно понять, что за заклинание формирует противник и подготовить защиту против него. Монахи Шаолиня научились кастовать или, проще говоря, рисовать заклинания разными частями тела. К примеру, круг ступней создавал земной щит, в то время как, покрутив головой, сконцентрировав магию на носу, можно создать второй щит или, наоборот, атакующее заклинание. Тут даже поворот второй ступни может быть созданием отдельной техники. Низкоранговые маги используют сразу щит и одновременно с этим несколько атакующих заклинаний разного порядка. Только вот когда заклинаний много, то контролировать их все одновременно очень сложно, поэтому они делаются по принципу «метнул и забыл». Траекторию полета уже не контролируют, но когда атакующих техник сразу несколько, это дает сильное преимущество. В трактате описывалось, как монахи среднего уровня могли кастовать сразу 6-7 заклинаний, а более опытные использовали больше 10. Там даже были показаны некоторые движения, напоминавшие собой гимнастику ушу, которая еще считалась и боевым искусством. Разные стойки с плавными вращениями кистей рук, ступней, где задействовались даже локти и колени. Конечно, я вчера попробовал пару заклинаний и спокойно смог одновременно создать 5 конструктов с 3 видами магии. Времени на это уходит чуть больше, но зато для противника это будет полной неожиданностью. Местные обычно используют 2, в редких случаях 3 заклинания одновременно, во всяком случае до уровня универсал. И я намерен удивить всех своим опытом. Мы вышли на арену, где были активированы защитные экраны из специальных артефактов, после чего начали рассказывать правила дуэли, которые все и так знали. Я же напряженно повторял про себя последовательность моих действий. Руки и ноги дрожали от скопившейся маны в каналах в моих конечностях, поэтому пришлось чуть снизить концентрацию. Разойдясь по углам арены, которая была размером 40 на 60 метров, мы застыли, разделенные возникшим магическим щитом. На счет 3 судья убрал щит, и мы начали кастовать заклинания. Мой противник сразу начал с мощного фаербола, накачивая его просто огромным количеством магической энергии. Но я, поглядывая на него краем глаза, рисую правой ногой круг, вкладывая в него магию земли, которую сумел накопить, поворотом левой ноги рисую прямо на песке арены полукруг, заполняя магией воды. Правая рука формирует стандартный фаербол, а левая — ледяную гранату. Сделав круг головой, вливаю через кончик носа магию воздуха. Все это накачивается разными магическими стихиями. Каналы, конечно, начинают болеть от напряжения, да и контролировать поток очень тяжело. Это как делать 5 действий одновременно. Но я работаю все медленнее, зато надежнее. Как только в меня срывается мощный фаербол, отпускаю свои техники. Расстояние большое, но немного живо в глаза позволяет рассмотреть все действия противника очень подробно. На пути фаербола встает мощный земляной вал, а в противника устремляются сразу 4 техники. Он пытается прикрыться формируемым на руке огненным щитом, но практически одновременно в него с разных сторон прилетают удары. Первыми из земли вылезают 2 каменных шипа, пронзая обе ступни. Воздушный диск, сплюснутый магической силой до остроты лезвия, отрезает часть кисти, отставленный в сторону и выглядывающий из-за щита. Ледяная граната разрывается сразу за противником, вонзая в спину и ноги множество игл, а фаербол врезается в ее щит, который практически развеялся от всплеска боли в результате ранений. Судья не может прекратить бой, пока фаербол противника может угрожать мне. Да и произошло все очень быстро. В итоге мой земляной щит прожигается фаерболом, но я уже свободен от техник и, вытянув 2 руки, пытаюсь поглотить магическую энергию противника, удерживая уменьшившийся в размере фаербол на вытянутых руках. Кольцо на моей руке в магическом зрении практически не видно. Да и, как сказал профессор, оно костыли, хоть и очень удобные. С трудом, но часть энергии поглощаю, наполняя источник, а часть эффектно осыпается на пол арены снопом искр. Это, конечно, позерство, но мне нужно показать, что со мной связываться не стоит. Конечно, сразу звучит гонг, и арену разделяет магический щит, но своего я достиг. Мой противник получил множество ранений, а со стороны его напарника слышатся выкрики в сторону судьи, что бой не остановили сразу. В принципе, маг, который был судьей, мог попробовать остановить бой и прикрыть моего противника магическим щитом, только вот в таком случае он должен был прикрыть и меня. Да и итог дуэли в таком случае можно спорить. Противник мог заявить, что это ничья. Я облегченно выдохнул и попробовал расслабиться, но руки все равно продолжали дрожать. Перенапряжение для только что восстановленных каналов не прошло даром. А ведь мне предстоит еще два боя. Как только лекари унесли моего израненного соперника, на арену заступил его друг, не желая давать мне времени на отдых. Любой маг знает, чем меньше промежуток между поединками, тем больше вероятности, что маг ошибется. Внимательно смотрю на вышедшего друга аристократа и убеждаюсь, что он очень похож в строении источника на первого. И в то, какую позу он занял, говорит, что у них один учитель. Только вот после показательной расправы он должен начать играть от обороны, вначале создав мощный щит, который обязательно прикроет землю под ногами, но еще и закроет от атак со всех сторон. Команда судьи, и щит исчезает. Как я и предполагал, мой оппонент начал строить мудреную защиту, но я, используя руки и ноги, рисую огромную фигуру, напитывая ее магией, формирую одно большое заклинание. Только вот сразу это не понять. Отдельные фигуры, которые я напитываю, питаются разными энергиями и до последнего момента не связаны между собой. Но вливаю я в них примерно треть всей маны. Вижу, что мой соперник начинает переживать, так как от соприкосновения разных стихий создается сильный шум. Воздушная воронка большого диаметра раскручивается передо мной, рядом висят 4 фаербола. С другой стороны 4 ледяных шара, а у самой земли вращаются 2 каменных. Больше создать не хватило маны. Рывком соединяю стихии, прорисовывая связь между ними и направляю в сторону противника. Быстро вращаясь, воронка поглощает магические конструкты, а от разности магических потенциалов между шарами огня, льда и камня проскакивают небольшие молнии. Я даже сам удивился, слишком мощная техника у меня вышла, но расслабляться мне нельзя, приходится контролировать все 4 стихии, да и не забывать их подпитывать. Немного я не рассчитал, все заклинание тянет из меня очень много энергии, поэтому приходится ускорить воронку. С полдороги она совершает резкий рывок, одновременно с этим сужаясь, как и летающие вокруг нее магические фаерболы. В момент столкновения раздается сильный хлопок, а затем во все стороны разлетается песок с арены, на время скрыв соперника. Пару секунд судья думает, но как только я рассмотрел в магическом зрении, что источник противника почти потух, раздается гонг. Судья ставит магический щит, а медики бросаются на арену. Порывом ветра сметает весь песок, и на полу арены становится видно изломанное тело второго противника. Он жив, да и я не нацеливал техники в торс или голову. Моей целью были конечности, которые в итоге оказались переломаны в нескольких местах. Что же, и этот раунд я выиграл, хотя выложился я опять по полной. Руки дрожали, а ноги почти не слушались. Такие энергетические перегрузки сказываются и на физическом теле. Мне нужен перерыв, но мне предстоит еще один бой. В это время у арены появляются гвардейцы, которые направляются к судье, а за их спинами маячит княжна Анна, которая решила не допустить дуэли.